о применении методов массажа, растяжений, акупрессуры и суставных манипуляций, содержащихся в Юмэйхо. Как уже было отмечено, наиболее важным является следование принципу «primum non nocere», то есть, прежде всего, «не навреди». Приведенная ниже информация представлена в случайном порядке, а не в порядке важности. Ее цель состоит в том, чтобы напомнить о знаниях, полученных на курсе, где она была разработана в деталях. Приемы, недостаточно изученные и отработанные, выполняемые неуверенно, с боязнью, не должны применяться на пациентах. Нарабатывать практический опыт лучше со здоровыми людьми, родственниками, знакомыми, друзьями. Практикуйтесь на сокурсниках по изучению Юмэйхо. Так вы сможете освоить метод быстрее и проще. Изучите противопоказания применения Юмэйхо и не пренебрегайте ими. Даже если у вас есть информация, что иногда практики применяют метод при некоторых противопоказаниях, риск негативных последствий слишком высок. Дозировка силы воздействия будет соответствовать состоянию массируемой ткани и переносимости пациентом боли. Нажатие следует выполнять по возможности перпендикулярно к массируемой области. Обратите внимание на дыхание пациента. Постарайтесь выполнять несколько движений на выдохе, попробуйте свой выдох делать одновременно с пациентом, а затем вдыхать, не выполняя прием. Такая практика позволяет избежать одышки. Обратите внимание, что нажатие на грудную клетку при разминании мышц спины лучше делать на выдохе, вашем и пациента. Не просите пациента умышленно изменить дыхательный ритм. Могут произойти нежелательные последствия – гипер- или гиповентиляция легких. Координируйте движение в соответствии с естественным ритмом дыхания. При необходимости терпеливо объясните пациенту, что вы собираетесь делать, цель приема, по его просьбе или для создания чувства безопасности. Расслабьте и успокойте его, если вы планируете выполнять процедуры, которых он может опасаться, например, манипуляции на суставах. Не принимайте жесткие приемы с детьми, пожилыми людьми, хроническими больными, уставшими, страдающими ожирением и так далее. Эти состояния требуют очень бережного отношения к суставам и имеют опасность повышения травматизма. Суставные манипуляции производите только в случае крайней необходимости с максимальной осторожностью и только тогда, когда вы уверены, что состояние здоровья пациента позволяет их применение. При использовании всех методов и процедур Юмэйхо учитывайте разницу в весе между вами и пациентом, особенно если она значительна. Также обратите внимание на разницу в конституции. Физически крепкий практик может выполнять процедуру мягко, однако более хрупкий пациент, худощавый, астеничный, ребенок, женщина и так далее, может воспринимать его действия как что-то чрезмерно сильное. При жестких суставах звук от манипуляции, означающий ее успешное применение, может быть достигнут только после 6-8 сеансов. Не ставьте цель получить его любой ценой. Это является основной причиной несчастных случаев и травм во время применения Юмэйхо-практики. Форсированное применение манипуляций суставов может привести к их нестабильности с серьезными последствиями для здоровья пациента. Обычно суставы, которым не грозит развитие гипермобильности, обрабатываются один раз каждые 30 дней, а те, которые поддаются манипуляции легко или являются свободными и эластичными, каждые 60 дней максимум. Если при обращении присутствуют боли средней или высокой интенсивности, требуется медицинское вмешательство. В целом, острые боли являются противопоказанием применения методом Юмэйхо. У практикующего Юмэйхо одежда должна быть чистой, свободной, позволяющей ему беспрепятственно выполнять все приемы. Пациенты-практик должны быть в одежде из натуральных тканей, предпочтительно из хлопка или льна. Будьте осторожны с ювелирными изделиями, часами, ремнями, застежками-молниями, объемными кнопками и тому подобное. Это может помешать работе практика и нанести травмы пациенту во время процедуры. Температура в помещении должна быть оптимальной как для пациента, так и для практика. Обратите внимание на личную гигиену, свою и пациента. Избегайте трогать интимные части тела пациента. При необходимости массажа в прилегающей к ним зоне тщательно наблюдайте за реакцией человека. Если вы заметили напряженность по причинам скромности, а не боли, Лучше отказаться от воздействия в этой области, даже если процедура теряет эффективность. Практику категорически нельзя пить алкоголь перед применением Юмэйхо. Нельзя применять Юмэйхо лицам в состоянии алкогольного опьянения, психически больным. Смотрите также выше противопоказания к применению метода Юмэйхо. Практикующий не должен много есть за 3 часа до сессии. Что касается пациента, то если его прием пищи был обильным, процедуру можно начать только спустя 4 часа. Пациент должен находиться на матрасе, степень мягкости которого позволяет достичь максимального эффекта. Однако его грудная клетка должна быть защищена подушкой. Избегайте воздействия высокой интенсивности на участки тела, которые пострадали от травмы или хирургической операции. Постоянно контролируйте состояние пациента. Это позволит избежать создания значительного или продолжительного дискомфорта. При появлении недомогания процедура должна быть прекращена, а пациента необходимо направить к врачу. Частота и продолжительность процедур определяется с учетом особенностей каждого конкретного случая. В качестве исходной информации длительность сеансов можно варьировать от 5 до 180 минут. В среднем она составляет 60 минут. А частота сеансов может быть от 2 в день, процедуры менее продолжительные и менее интенсивные для тяжелых случаев, до 1 раз в 60 дней. Например, при применении Юмэйхо профилактически. Участки с сильными мышечными контрактурами требуют более интенсивного воздействия, поэтому во избежание травматического воспаления перерыв между процедурами должен быть не менее 3 дней. Попробуйте почувствовать пациента, ощутить, что он чувствует, когда применяется процедура. Будьте эмоционально расслаблены на протяжении всего сеанса. Психическое состояние практика отражается на том, как он выполняет процедуру. Его проблемы и эмоции будут ощущаться пациентом физически и психически. Напряженный практик не может хорошо расслабить пациента. По возможности, избегайте диалога с пациентом во время сеанса Юмэйхо, либо сведите общение до минимума. Но если пациент испытывает потребность что-то рассказать вам, особенно про свои основные проблемы, выслушайте его. Однако не увлекайтесь долгим разговором. Используйте свою интуицию, но будьте осторожны. Хороший специалист должен иметь идеальную технику, большой практический опыт, глубокие теоретические знания и только потом использовать и развивать интуицию. Начиная со второй степени, мы используем произвольное число повторений для получения эффекта. Помните, что лучше сделать меньше повторений, зато выполнить их качественно. Если вы посчитаете, что знаете о методе Юмэйхо все, на самом деле означает, что вы ничего не знаете. Вы еще не достигли того уровня, чтобы почувствовать Юмэйхо. Но когда после многих лет практики вы начнете осознавать, что ничего не знаете о Юмэйхо, тогда это будет означать, что вы начали изучать этот метод. И только тогда вы можете сказать, что знаете что-нибудь о нем. Это происходит потому, что каждый пациент нуждается в особом подходе. Даже у одних и тех же пациентов сессии не могут быть проведены по стандартному шаблону. Таким образом, мы не можем с уверенностью предсказать реакцию. Ни один пациент не должен адаптироваться к их проведению. Наоборот, эти сеансы должны быть адаптированы к требованиям пациента в соответствии с его историей болезни и жизни. Объясните пациентам, что вы не являетесь чудотворцем и что так называемые чудодейственные исцеления происходят по статистике у одного на несколько сотен пациентов. И когда это происходит, даже практик не знает точно, как это случилось. А когда он попытается применить подобную тактику с другим пациентом, чтобы получить эффект чудесного исцеления, то потерпит неудачу. Учитесь постоянно. Часто лучшим учителем является пациент. Мастер Масаюки Сайонджи сказал, что только после того, как вы проведете около 800 тысяч процедур Юмэйхо, начнете чувствовать, что делаете. Тем не менее, пациенты, как правило, начинают действительно ощущать эффект Юмэйхо после 6-12 сеансов. Практику важно помнить, что при выполнении процедур методом Юмэйхо нужно вкладывать все свое существо, все тело, весь разум и душу. В противном случае лечебные результаты будут нестабильными или их не будет вовсе.